В Нижнем Новгороде гости и все земские и посадские люди, не пощадя своего имения, дворян и детей боярских, снабдили денежным жалованием. А теперь изо всех городов приезжают к нам служилые люди, бьют челом всей земли о жалование, а дать им нечего. Так вам бы, господа, прислать к нам в Ярославль денежную казну ратным людям на жалование. У грамоты находятся подписи, из которых мы узнаем начальных людей рати. Несмотря на то, что главным вождем ополчения был избран Пожарский, первые места уступлены людям, превышавшим главного вождя саном. Первая подпись принадлежит боярину Морозову, вторая — боярину князю Владимиру Тимофеевичу Долгорукову, третья — окольничьему Головину, четвертая — князю Ивану Никитичу Адоевскому, пятая — князю Пронскому, шестая — князю Волконскому, седьмая — Матвею Плещееву, восьмая — князю Львову, девятая — Мирону Вильяминову, десятая — уже князю Пожарскому. На 15-м месте читаем. «В выборного человека всею землею, а Казьмино место Минина князь Пожарский руку приложил». За Мининым следует еще 34 подписи, и в том числе князей Долгорукова, Туренина, Шереметьевых, Салтыкова, Бутурлина. Толпы служилых людей приезжали в Ярославль для соединения с ополчением. Посадские люди привозили денежную казну. Но под Москву нельзя было предпринять немедленного похода. Казаки заняли Углич, Пошехонье, свирепствовали по уездам, шведы стояли в Тихвине. Нельзя было двинуться на юг, оставив в тылу этих врагов. Князь Дмитрий Михайлович и Кузьма начали думать со всею ратью, духовенством и посадскими людьми, как бы земскому делу было прибыльнее, и положили отправить послов в Новгород, занять шведов мирными переговорами, а на казаков послать войско. В Новгород отправился Степан Татищев с выборными из каждого города по человеку, повез грамоты к митрополиту Исидору, князю Адоевскому и Делагарди. У митрополита и Адоевского ополчение спрашивало, как у них положено со шведами. К Делагарди писало, что если король шведский даст брата своего на государство и окрестит его в православную христианскую веру, то они рады быть с новгородцами в одном совете. Это было написано для того, говорит летопись, чтобы, как пойдут под Москву на очищение московского государства, шведы не пошли воевать в поморские города. Грамоты в Новгород были написаны 13 мая. 19-го Исидор, Адоевский и Делагарди отпустили Татищева с ответом, что пришлют в Ярославль своих послов. Но Татищев объявил, что в Новгороде добра ждать нечего. Несмотря на то, в июне начальники ополчения разослали грамоты по украинским городам, которые держались Псковского вора, Марины и сына ее, чтоб они от ведомого вора отстали. Только вы от того вора отстанете и с нами будете в соединении, то враги наши, польские и литовские люди, из московского государства выйдут. Если же от вора не отстанете, то польские и литовские люди Москву и все города до конца разорят, всех нас и вас погубят, землю нашу пустую и беспамятно учинят, и того всего взыщет Бог на вас. Да и окрестные все государства назовут вас предателями своей вере и Отечеству, а больше всего, какой вам дать ответ на втором пришествии пред праведным судьею? Дописали к нам из Великого Новгорода митрополит Исидор и боярин князь Адоевский, что у них от немецких людей православной вере порухи и православным христианам разорения нет, шведского короля Карла не стало, а после него сел на государстве сын его Густав Адольф, а другой сын его, Карлус Филипп, будет в Новгород на государство вскоре. И дается на всю волю людей новгородского государства, хочет креститься в нашу православную христианскую веру греческого закона. И вам бы, господа, про то было ведомо, и прислали бы вы к нам для общего земского совета из всяких чинов человека по два и по три, и совет свой отписали к нам, как нам против общих врагов, польских и литовских людей, стоять, и как нам в нынешнее злое время безгосударным не быть, и выбрать бы нам государя всею землею. А если вы, господа, к нам на совет вскоре не пришлете, от вора не отстанете, и со всею землею не соединитесь, и общим советом с нами, государя, не станете выбирать, то мы, с сердечными слезами расставшись с вами, всемирным советом и поморскими, понизовыми и замосковными городами будем выбирать государя. Да объявляем вам, что 6 июня прислали к нам из-под Москвы князь Дмитрий Трубецкой, Иван Заруцкий и всякие люди повинную грамоту, пишут, что они своровали, целовали крест псковскому вору, а теперь они сыскали, что это прямой вор, отстали от него, и целовали крест вперед, другого вора не затевать и быть с нами во Всемирном Совете. О том же они писали и к вам во все украинские города. На этот раз из подмосковного стана писали правду. 11 апреля приехал оттуда в Псков Иван Плещеев обознавать вора. Плещеев, по словам летописи, обратился на истинный путь, не захотел вражды в земле и начал говорить всем, что это истинный вор. Очень может быть, что несогласие многих в самом подмосковном стане, несогласие северо-западных городов, причем тверичи не впустили его к себе в город, содействовало обращению Плещеева на истинный путь. Как бы то ни было, отказ его признать вора произвел свое действие в Пскове. 18 мая вор должен был бежать из города с воеводою князем Хованским, но Плещеев вошел в переговоры с Хованским и убедил его выдать вора, вследствие чего 20 числа самозванца привели назад в город и посадили в палату, а 1 июля повезли к Москве.